Значит, мы сегодня в 37 главе Бытия. Сегодня мы переходим от истории Господа и Якова к истории Господа Иосифа. Это последняя история в книге Бытия, можно сказать. То есть, говоря про все истории патриархов, сначала, конечно, в итоге их семь, кстати, что неудивительно, смотря на Господа, как он любит это число. То есть сначала Адам, потом Авель, Ной, мы уже видели это все до потопа, потом Авраам, Исаак, Яков и, наконец, Иосиф. То есть семь как бы патриархов считается в книге Бытия. Хотя и про других людей тоже рассказывается, но это главное. Значит, сегодня мы начнем историю про Господа и Иосифа. Иосиф, просто как немножко предыстория, он родился за 6 лет до того, как Яков и вся его семья отправились из Месопотамии, уже чтобы путешествовать обратно в обетованную землю. Так что ему было 6 лет, когда они отправились оттуда, от Лавана, тестя Якова. Мы сегодня увидим, что ему 17 лет, вот когда, начиная с 37 главы, написано, что ему 17 лет. Это значит, что с 31 главы по 36 главу прошли 11 лет. Вот, то есть ему было 6, когда они отправились в 31 главе, теперь ему 17, 11 лет прошло. Тоже оттуда мы отталкиваемся, когда мы говорили в прошлый раз про Дину, что она была тоже как бы молодая достаточно, когда это все произошло с ней. Вот. И Яков, его семья, Яков, конечно, который переименовался Израилем, со всеми детьми и женами своими, он теперь уже живет в Хевроне. Хеврон – это город в Южном Израиле сегодня, как мы понимаем, это 30 километров приблизительно на юг от Иерусалима. Наверное, Левай там был когда-то. Да. Вот, значит, это место, кстати, где Авраам похоронил Сару. То же самое место. Потом мы увидим, то есть, еще нет, но это тоже место, где мы вот, дочитали в 35 главе, где похоронили Исаака. Тоже увидим потом, что это там же, где Яков похоронится, и даже вот, потом кости Иосифа не написано, куда принесли обратно в обетованную землю, но вполне возможно, что туда. Это уже нельзя сказать точно. Вот, значит, все патриархи там, в Хевроне, и до сих пор есть гробница там. Это считается второй самый святой город в Израиле после Иерусалима. Потому что там Авраам, Исаак, Яков, то есть праотцы израильского народа. Вот, так что они теперь живут там, в Хевроне. Мы, помните, в прошлый раз мы смотрели на происшествие с Диной, Симеоном и Левием. Вот эта вся ужасная ситуация. Вот мы говорили именно вторую часть главы о том, как Симеон и Леви, они пошли за местью, вот, и убили всех мужчин в городе Сихеме, написано. И мы говорили достаточно много о правосудии и мести, и чем они отличаются, до какой степени мы, как христиане, можем преследовать или тот, или другой вариант. И самое главное, говорили тоже про прощение, вот, и Божие часть во всем этом, что только потому, что Бог справедлив, потому что Он воздаст каждому, как написано, по своим делам. Как мы читали, Павел говорит в послании к Римлянам, он говорит, возлюбленные, не мстите за себя, а отдавайте место гневу Божию. То есть не просто не мстите, потому что все, месть плохо, просто потому, что мы, как люди, не можем это делать без греха. Однако Бог может, и однажды Он это сделает. И мы говорили о том, как люди иногда говорят, ну, вот, веруя, что Бог мстит, что Он когда-то отомстит, не не причиняет ли это нас, как христиан, тоже мстить сейчас? И на самом деле дело обстоит наоборот, что мы можем сейчас не мстить за себя, потому что мы знаем, что Бог позаботится об этом когда-то. Как раз человек, который верит, что Бог никого не накажет никогда, у него другого выхода нет, кроме как мстить за себя сейчас. Потому что больше никто этого не сделает. Вот. И мы тоже обсуждали другие моменты насчет правосудия мести. Тоже мы видели, как наконец Иаков вернулся к Господу. Вот в своей личной жизни он отходил, хотя Господь уже ему явился, уже переименовал его Израилем. Что значит побежденный Богом, то есть управляемый Богом, другими словами. Но он ходил как Яков, а не как Израиль, как обманщик. Он ходил своим старым путем, в своей плоти. И Бог опять явился ему, когда он вернулся в Вифиль, и повторил, сказал: «Ты не Яков, ты Израиль». И как это тоже важно для нас, вот, что когда мы приходим к Господу, Он напоминает нам, кто мы такие во Христе. Даже когда мы не идем соответственно тому, кем мы являемся во Христе, Господь не появляется и начинает отчитывать нас. А наоборот, Он является и начинает напоминать нам, что ты уже не тот человек, что ты уже не Яков, а ты новое творение во Христе. И что именно это напоминание от Господа, что Бог напоминает нам и во время молитвы, во время, когда мы проводим время в Его Слове, что именно это напоминание дает нам силу идти в это новое жизнь. Вот, так что мы тоже, вообще-то, очень большой отрывок в прошлый раз сделали. Мы дочитали и последнюю часть 34 главы, всю 35, всю 36. Там родословное большое в 36. Вот. Но теперь, то есть очень часто в книге «Бытия» родословные являются переходами. Вот тоже было, когда закончилась, в принципе, история Авраама и перешли к Исааку, вот уже там родословие. Точно так же здесь было родословие, теперь начинается история Иосифа. Так что Иосиф, интересно, кстати, он из всех патриархов в книге «Бытия», у него самый большой отрывок, даже больше, чем у Авраама, вот, ну, просто по глав. Вот, по главам считать, то у него 14 целых глав посвящены ему, то есть его истории. Он очень интересный персонаж в книге «Бытия». Мы увидим, что он, наверное, один из самых ясных прообразов Иисуса Христа во всем Ветхом Завете. Есть много, в чем он похож, и в чем его история похожа на историю Иисуса Христа. Но мы будем говорить об этом по ходу изучения и тоже в дальнейших главах. История Иосифа. Вот пока мы изучаем, мы не будем каждый раз упоминать, но просто держите у себя в уме, что он прообраз Иисуса Христа. Вот, потому что и ищите, пока мы читаем, пока мы изучаем, сходство вот, между его историей и историей Иисуса Христа. Так что с этим давайте... Тоже, кстати, вместе с этим он прекрасный пример доверия Господу, потому что мы видим, у него очень достаточно тяжелая жизнь будет, но во всем он никогда не отчаивается. Он никогда не говорит: «Да, Бог, вот что ты тут наделал в моей жизни?» То есть он постоянно в доверии Господу. Это не значит, что он безгрешный, хотя интересно, про него конкретный грех не упоминается в Библии. И в этом даже тоже он прообраз Иисуса Христа. Так что давайте просто начнем тогда с его истории. В 37 главе, с 1 стиха, написано: «Иаков жил в земле странствований отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Значит, Яков, по-другому Израиль, и его семья, здесь написано, что они живут в земле странствования отца его, то есть в Хевроне, в Ханаанской земле, то, что мы понимаем опять сегодня как Израиль. Помните, и здесь тоже даже эта фраза «странствование его отца», помните при этом, что хотя они живут, эти патриархи, что Авраам, Исаак, Яков, потом Иосиф, они часть своей жизни все живут в Ханаанской земле, но как странники. То есть эта земля еще полностью им не принадлежит. Они там живут, можно сказать, частично даже с разрешения хананаитов. Вот. Так что это не их земля в этот момент, поэтому здесь написано, упоминаем, что это странствование все-таки. Они находятся там по вере. Вот, то есть Авраам, потом Исаак, потом Яков, потом Иосиф. Они здесь живут, зная, что Господь пообещал им эту землю, хотя земля еще им не принадлежит как такова. Поэтому то, что они вообще здесь находятся, то есть это шаг просто доверия Господу. Это даже можно сравнить с тем, что вот Господь, то есть пообещал нам небеса, но Он пообещал нам быть полностью соединены со Христом. Мы еще не наследовали полностью это обетование, но мы сейчас в этой земле живем как странники по вере. Да? Веря, что вот, то есть мы поступаем, мы ведем себя как будто уже имея, да, то, что Христос нам пообещал. И поэтому, как даже кто-то, по-моему, раньше упомянул, что царство его, да, грядет, но тоже царство его внутри нас. Да? Вот, значит, Иосиф, он здесь пасет, написано, скот своего отца вместе с братьями своими. Иосиф, написано, он доводил до своего отца худые слухи. Так что Иосиф стукач. Он говорит, папа, знаешь, что они сделали? Вот. И мы читаем здесь, что Иосиф, он любимчик своего отца, он любимчик Якова. И поэтому он, и, соответственно, немножко подлизывается, он говорит, о, папа, знаешь, они все плохие, я хороший. Знаешь, что они там сделали, пока ты не смотрел. Он пытается как бы закреплять свое положение как лучший, как самый любимый среди братьев. Вот. Конечно, в этот момент, кстати, он не прообраз Христа. То есть прообраз значит не то, что он один к одному, как Христос, просто что есть некоторое сходство. Не во всем, не в каждой мелочи он совпадает с Иисусом, например, здесь. Иисус не доводит до отца худые слухи, да, про других братьев. Вот. Значит, в поведении Иосифа, что здесь интересно, что он уже, обратите внимание, он уже самый любимый у своего отца. Он уже любимчик, он уже в большем уважении, в большем просто близости со своим отцом, чем все остальные братья. Но, тем не менее, он пытается, по всей видимости, закрепить это положение. Он пытается подтвердить свое положение как самый любимый сын. Тем, что, по всей видимости, тем, что он хочет в негативном свете обрисовывать всех остальных. Он доводит до своего отца худые слухи, то есть он наговаривает на них. То есть есть в этом немножко иронии, в том, что он осуждает других своих братьев, чтобы раздобыть то, что у него уже есть. Бесплатно уже от отца своего. То есть принятие и любовь. Он самый любимый, здесь уже написано, самый любимый у своего отца. И он осуждает других своих братьев в попытке раздобыть принятие у своего отца. И в этом ирония. Такая же ирония, как иногда бывает, к сожалению, у нас, как у верующих, у христиан. Мы можем тоже впадать в эту ловушку. Мы можем смотреть на других братьев, на других христиан, которые, может быть, мы считаем, они недостаточно, они не настолько посвящены Господу, как мы, они не настолько духовно зрелые, как мы. И мы чувствуем, может быть, какое-то удовлетворение в своем сердце, да, о том, вот насколько я верен, да, насколько действительно я близко знаю Господа, они не очень близко, а я близко. И бывает, что христиане, они только довольны сплетничать про других братьев, осуждать их друг другу, друг перед другом, обговаривать их грехи, ошибки других братьев. Одним словом, они соперничают за любовь Отца, которую они уже имеют во Христе бесплатно. Точно как же здесь Иосиф делает. Он наговаривает, он сплетничает, как бы, он осуждает, одним словом, он осуждает своих братьев, пытаясь в этом раздобыть любви своего отца. Хотя, дело в том, что мы читаем, любовь у него уже есть. В принципе, это то же самое искушение, которое сатана дал Иисусу. Вот когда мы читаем про искушение Иисуса, вот когда дьявол его искушал во время поста. Помните, конечно, сатана, когда обращался к Иисусу, говорит, что если ты сын Божий, то делай то, да, вот преврати камень в хлеб. Если ты сын Божий, прыгни с вершины храма и не разобьешься. Да. То есть, он пытается заставить Иисуса, во-первых, сомневаться в том, что он возлюбленный сын Отца. И потом доказать через какие-то свои дела, что он есть тот самый возлюбленный сын. Иисус понимал лучше, он знал, что это просто ложь дьявола, что это просто ловушка. Но, к сожалению, многие христиане не понимают, что такая же ловушка ставится перед нами. Что сатана тоже хочет заставлять нас сомневаться в том, что мы дети Божьи. По его благодати, и тогда мы начинаем пытаться доказывать, что мы все-таки любимы у Бога, что мы возлюблены Божьи через какие-то свои дела. И на этой почве развивается соперничество. Потому что если нужно заработать любовь Отца, тогда нужно заработать больше, чем остальные зарабатывают. И мы начинаем, может быть, осуждать, начинаем, может быть, сплетничать про других братьев, других сестер. Может быть, мы начинаем просто завидовать. Одним словом, мы соперничаем с другими братьями, верующими, за любовь Отца, опять, которая бесплатно нам дается уже во Христе. И такое соперничество только приводит к проблемам, как мы и увидим в истории Иосифа, что из-за этого соперничества очень большие проблемы возникнут в его жизни, в жизни братьев. Теперь написано здесь в Библии для нас, что Иаков любил Иосифа больше всех. А вот прямым текстом здесь написано, мы уже прочитали, в 3 стихе, что Израиль, то есть Яков, любил Иосифа более всех сыновей своих. Это был не секрет. Яков не пытался скрывать этот факт. Он даже наоборот, он провозглашал этот факт тем, что он подарил Иосифу многоцветную одежду. То есть это выделяло Иосифа как любимого сына. В те дни одежда, вот, то есть у нас там по непонятно сколько штанов и футболок и так далее в наши дни. Но в те дни у человека в основном была одна смена одежды. Если у него вторая, то это как бы уже классно. Вот. А то, что отец подарил ему богатую одежду, многоцветную, притом красители были очень дорогие в те дни, потому что из натуральных каких-то веществ они извлекали. Поэтому опять, эта одежда говорит о том, что он любимый, самый любимый у своего отца. И притом Яков не скрывает это, он провозглашает. Иосиф не скрывает это, и все остальные братья тоже понимают это. Мы видим, что они возненавидели его. Они завидовали ему, завидовали его положение перед их отцом. И мы читаем, что эти другие братья, здесь написано, что когда они это все видели, что они возненавидели его до такой степени, что не могли говорить с ним дружелюбно. То есть не просто, ну, не нравится, а до такой степени уже ненависть из-за зависти в их сердцах, что они даже и мирно с ним не могут говорить. То есть это уже, ну, как бы на страшной стадии. Прежде всего, что немножко странно, но с другой стороны не странно, что Яков, то есть Израиль, отец Иосифа и остальных братьев, из всех людей Иаков должен был знать негативное влияние, когда родитель любит одного больше других. Потому что, помните, мы читали уже в его собственном детстве, написано, что отец его, Исаак, любил его брата Исава больше. А мама, Рахиль, она любила его больше. То есть тоже в его детстве были любимчики, и мы уже прочитали о том, какое соперничество и зависть, и даже ненависть были между Яковом и Исавом. И только уже в старости мы видели, что они примирились. Поэтому Яков должен был знать, по идее, что когда ты выделяешь одного ребенка как любимого, то это только причиняет проблемы. Потому что такое было в его собственной жизни. И это, опять, это причинило соперничество между Исавом и Яковом, как и теперь между Иосифом и его братьями. Яков повторяет то же самое, те же самые ошибки, которые его родители делали с ним. Я говорил, что с одной стороны как-то странно, но с другой стороны не странно. Почему? Потому что когда мы становимся родителями, вот в этой комнате как раз никто еще не становился родителем, кроме меня. Когда ты становишься родителем, самый простой, самый легкий подход – просто повторить то, что ты знаешь. Просто повторить то, что твои родители делали с тобой. Даже если ты понимаешь, что то, как может быть, у кого какая история, может быть, как они воспитывали, как они относились, было неправильно. Тем не менее, очень легко просто повторить это. Почему? Потому что не надо задумываться. Это уже на примере было показано. И самое автоматическое, что можно сделать, просто повторить. Иаков делает именно это. Хотя он наверняка сам понимал, что это нехорошо. Потому что он сам чувствовал в своем детстве негативное влияние вот этого соперничества, того, что один родитель любит одного ребенка больше другого. А тем не менее он повторяет. Именно поэтому нам нужно быть очень целенаправленны в том, как мы воспитываем своих детей. Мы должны остановиться даже вот перед Господом, открывать, анализировать то, как мы подходим к своим детям, вот как мы решаем какие-то проблемы, какое отношение вообще у нас к своим детям. И спросить: Господь, как ты хочешь, чтобы я воспитывал этих детей? Потому что они твои. Не мои. Они твои, они тебе принадлежат. И я не хочу просто повторить то, что заложим. Если мы не будем задумываться, если целенаправленно не остановиться и спросить у Господа: Господь, как ты хочешь, чтобы я воспитывал этих детей, то мы будем автоматически просто повторить. Поэтому очень важно, и мы видим это уже здесь, в случае Якова. Поэтому очень важно остановиться и спросить: Господь, как мне воспитывать? И смотреть даже не на пример наших земных родителей, то ли хорошие, то ли плохие были, а прежде всего, например, нашего Небесного Отца. Как Он нас сейчас воспитывает. Какое отношение Он ко мне во Христе имеет. И вот уже самый главный пример для того, как мне быть родителем для своего ребенка. Тоже в том, что Иосиф любимчик у Якова. Мы видим сразу негативное влияние, которое создается в сердцах братьев. Ненависть, зависть, соперничество. Даже мирно и друг с другом не могут говорить уже. Кстати, это важный момент. Именно поэтому только Евангелие Божьей благодати позволяет человеку искренне любить всех людей. Может быть, думаете, как это связано? Очень часто, даже вот неважно, верующий, неверующий, можно очень часто от людей просто слышать, что, ну, быть хорошим человеком значит любить всех. Да? То есть, ну, как бы, надо всех любить. И дураку понятно это, да, на улице. Но дело в том, что только человек, который имеет веру в Божью благодать, может любить всех людей. Почему? Потому что если я верю, что Бог принимает меня на основании не просто благодати, а на основании моих дел, или же на основании того, кто я, то есть, может быть, не обязательно какие-то конкретные дела, может быть, просто раса, или образование, или еще что-то. Если я верю, что Бог принимает меня на основании меня, тогда я никогда не смогу любить всех людей. Почему? Потому что я буду смотреть на людей, которые лучше меня, как на соперников, как на угрозу. Я буду думать, что, ну, Бог принимает их, они же хорошие люди. Даже лучше, чем я. Бог принимает их больше, чем Он принимает меня. Он любит их, они, наверное, у Него любимчики. Потому что они вот всегда все правильно делают, все остальное. Да. И, соответственно, я буду им завидовать. Да. Я буду в своем сердце соперничать с ними. Как и братья Иосифа здесь делают. Да. Они смотрят на Иосифа, видят, что он любимчик у своего отца, и ненавидят его. Завидуют ему. Почему? Потому что для них Иосиф был угрозой. Для них Иосиф был соперничеством. Соперником. Да. Они думаю, что, ну вот, отец любит его больше, значит, мы должны бороться как-то против него, или как бы поддавить его ниже, чтобы отец нас возлюбил. Или, наоборот, если мы не полагаемся полностью на Божью благодать, если мы смотрим на человека, который мы считаем хуже себя, да, ну, там, кто знает, о, там какой-то конченый наркоман или еще кто-то, тогда я буду смотреть на этого человека, как на человека, которого я победил. О, я победил его как бы в глазах Божьих, я лучше, Бог меня, я теперь, получается, любимчик у Господа, а не он. И, может быть, я смогу сострадать ему немножко. Может быть, я могу даже не сострадать, а жалеть. Было бы лучшее слово. Я могу его жалеть. А я могу смотреть и сказать, ну да, жалко. Человека жалко. Да. Но я никогда не буду любить этого человека. Хотя, может, уже он до такой степени опустился, что я уже не вижу его как угрозу. Или как соперника. Но я не вижу его зато как человека на моем уровне. В лучшем случае я буду его жалеть, как жалеют там собак с тремя ногами. Да? Жалко. Да. И не то, что мы делаем, не то, что мы подходим и там отрезаем еще одну ногу у этой собаки. То есть, может быть, что-то пытаемся даже покормить, но это мы смотрим как на вещество, на, или как на существо на нижнем уровне. И, соответственно, мы не можем полностью любить. В принципе, это такое отношение, которое было у фарисеев. Потому что фарисеи, например, они верили, что Божие принятие является, например, через то, что Он дает богатство. Вот, многие фарисеи были богаты, они считали, что их богатство – это признак Божьего принятия. Что о, Бог принимает нас, мы же богаты. И поэтому, когда они видели нищих, мы читаем даже в Новом Завете, бывало очень часто даже, что они давали милостыню. Но при этом они и благодарили Господа, что я не на его уровне. Да. То есть, жалко человека, но они его не любили, как равного себе человека. И даже если, то есть, это как свысока. Это высокомерие на самом деле. Даже если человек не верит в Бога, даже если он атеист, который, конечно, не верит в благодать, потому что атеисты не верят в благодать, то он будет иметь такое же отношение к людям, как у законника. Потому что, во-первых, механизм эволюции – это соперничество. Лучшие, сильнейшие выживают, слабейшие умирают. Да? Все равно соперничество. Соперничество везде. И соперничество является преградой для любви. Никто не может и соперничать, и завидовать, и одновременно любить. Не состыковывается. Только во Христе, только в Его благодати мы приняты не из-за себя, не из-за своих дел, не из-за нашего образования, не из-за нашей расы, не из-за чего, что касается нас, а полностью благодаря Его чудной любви, благодаря Его безмерной благодати. Он принимает нас, и мы возлюблены. Мы возлюблены у Отца. Не на основании нас самих, а на основании Иисуса. Это Его дар. Бесплатно это дается. И когда мы понимаем это, когда мы верим и полагаемся на этот факт, тогда и только тогда мы можем по-настоящему любить всех людей. А когда наше принятие перед Богом – это дар, когда мы не можем ни зарабатывать Божью любовь, любовь нашего Отца, не потерять, да, нельзя конфисковать эту любовь, тогда соперничество сразу исчезает. Соперничества нет. И поэтому для человека, который верит в Божью благодать, который полагается полностью на Евангелие для своего принятия перед Богом, он может смотреть на людей, которые лучше себя. То есть, если я верю, наоборот, не как законник, а человек, который верит в Евангелие, я могу смотреть на других людей, которые лучше меня, которые лучше себя ведут, которые, наверное, делают правильнее, чем я. И я могу им не завидовать, не чувствовать, что, о, они угроза для меня. А я могу искренне за них просто радоваться. Классно. Классно, что они идут в праведности. Классно, что они ищут Бога всем сердцем. Классно, что Бог их благословляет. Классно, что и при том они могут быть примерами. Классно, я тоже хочу. Ну, не в плане соперничества, типа я должен его победить. А здорово. Тоже я хочу как бы таким же образом приближаться к Господу. А, и то же самое мы, если мы верим в Божью благодать, в Евангелие, мы можем смотреть на людей, которые хуже нас, да, как ведут себя, то есть вот мы видим, что дальше от Бога. А, и все равно любить их как равных нам. А, не как мы жалеем собак с тремя ногами, а по-настоящему любить их. А, понимая, что они такие же возлюбленные у Господа, как и я. Но это уже не угроза для меня, это еще человек появился, которого Бог любит, а вдруг он меня перестанет любить, вдруг этот человек станет лучше меня, и все. Нет, потому что эта любовь отцовская дается по благодати. И даже, вот даже в семьях, даже маленькие дети, даже дети, они могут застревать в этом. Вот когда... Когда младшие какие-то братья, сестры рождаются, даже у Эбби был такой период, там в самом начале, когда Айзек родился, то они могут бояться, что они потеряют любовь своих родителей, потому что, о, появился другой, соперник, да, я должен бороться как бы за внимание родителей. Не понимая, что любовь это дается не по каким-то их делам, а просто так. Просто потому, что они возлюбленные дети. А, и поэтому, и точно так же, как для нас, перед нашим Небесным Отцом, поэтому только Евангелие Божьей благодати может нас освобождать от соперничества, от зависти друг к другу. Потому что только Евангелие говорит, что мы приняты Богом, мы возлюбленные Богом, совершенно не связано с тем, кто мы, а полностью основано на том, кто Иисус. И когда мы освобождаемся от соперничества, когда у нас нет зависти, когда мы не смотрим на другого человека, и мы этого человека уже не видим как соперника, как угрозу для нашего положения перед Отцом, тогда мы свободны любители. И поэтому мы говорили, что только человек, который полагается, который понимает Божью благодать и полагается на нее, может по-настоящему любить всех людей. Многие говорят про это, и верующие, и неверующие, и разные веры, разные религии, все говорят, что о, надо всех любить, но только человек, который верит в Божью благодать в Иисусе Христе, может всех любить. Ну, в этот момент, может быть, появится вопрос. А, может быть, неверующий или даже верующий задаст вопрос. Ну, хорошо, если это так. Да. Тогда почему есть столько соперничества, столько зависти и даже ненависти иногда между христианами? Если действительно Евангелие Иисуса Христа, Евангелие Божьей благодати освобождает от соперничества, позволяет человеку любить всех, тогда почему столько много христиан не любящие? Почему столько много христиан соперничают друг с другом, сплетничают друг про друга и так далее? Не показывает ли это, может человек скажет, что Евангелие не помогает человеку любить? Нет. То, что это показывает, Это показывает, насколько плохо многие христиане знают Евангелие. Насколько неглубоко они полагаются на Божью благодать. Что только частично. Это показывает то, вопреки Божьей благодати, что у нас, у всех людей, и у христиан, и у нехристиан, есть склонность вернуться к законничеству, есть склонность вернуться к своим делам, как основание нашего принятия перед Богом. Что даже если человек приходит к Иисусу, даже если он покаялся, принял прощение как дар по благодати, то все равно у него потом есть тенденция, есть склонность возвращаться к законничеству. Ну, хорошо, теперь я прощен, теперь, Господи, я буду заслуживать Твоей любви. Теперь я буду правильно ходить. В христианской молодости, я думаю, что многие вот так, может, и сказали, что, о, Господи, да, теперь все, теперь я буду правильно все для Тебя. Да. То есть мы как только приняли благодать, сразу и возвращаемся к законничеству. Это настройка, вот Мартин Лютер, реформатор в 16 веке, сказал, что человеческое сердце по своему настроению, то есть вот как правило, как параметры человеческого сердца, можно сказать, всегда возвращается к законничеству. Это наша склонность, и мы должны, даже как христиане, понимать это. Что хоть мы понимаем Божью благодать, у нас есть склонность отходить и возвращаться к закону. Возвращаться к тому, что мы оправдываем себя перед Богом. Что мы пытаемся заслуживать Его принятие, Его любовь. И, конечно, когда мы возвращаемся к этому, даже частично, как христиане, тогда начинает появляться соперничество, зависть, даже ненависть. Но чем глубже мы укореняемся в Божьей благодати, чем глубже мы и чем больше мы уверены в Его любви к нам на основании только Иисуса Христа, тем больше исчезает соперничество, зависть и ненависть в наших сердцах по отношению к другим людям. Притом я подчеркну, это не значит, что любовь становится автоматической. О, все, понял благодать, значит я всегда всех люблю. Никто не говорит о том, что любовь становится автоматической для христианина, только что она становится возможной. Где в других случаях для человека, который не знает Божью благодать, он никогда и не может любить всех людей. У него нету этой возможности. Чем увереннее мы в принятии нашего Отца, опять, по благодати, только по благодати, тем больше эта же благодать будет выливаться в нашем отношении к другим людям. Вот, поэтому как изучение Божьего Слова, как то, что мы говорим и изучаем Божье Слово, связано с тем, как любить других людей. Иногда люди говорят, что, ну, читать Божье Слово, ну, это не столь важно, просто надо всех любить. Ты не можешь их отъединить. Почему? Потому что мы познаем Божью благодать, мы укореняемся в Божьей благодати через Его Слово. И только когда мы укореняемся в благодати, тогда мы можем любить. Без этого мы не сможем. Без этого мы просто вернемся к параметрам человеческого сердца, то есть к законничеству. И сразу появится соперничество, зависть, ненависть. Вот, поэтому некоторые вопросы, не сейчас отвечать, но вопросы, о которых мы должны задумываться, может молиться о них перед Богом. Во-первых, в чем и где я вижу в себе соперничество? В какой сфере моей жизни, я замечаю, что у меня есть, может, склонность, по крайней мере, к соперничеству. Вот. А, зависть каким-то другим людям. И в основном соперничество, зависть, они не проявляются во всех сферах нашей жизни. Только если человек вообще погружен в зависть и в соперничестве. Но у всех, по крайней мере, есть склонность, что они проявляются в какой-то одной сфере. Вот. Для мужчин очень часто это в сфере работы. Недаром, что когда Бог сотворил Адама, Он дал ему работу. Это была часть Божьего плана для мужчины. Да, что мужчина, он лидер в своем доме, и при том он имеет конкретное призвание от Господа в какой-то работе. Да, для Адама это было возделывать сад. И поэтому для мужчины не всегда, но часто достаточно бывает, что его сфера соперничества или зависти может быть именно в работе. Если другого человека повышают вместо меня, радуюсь ли я за этого человека? Или же начинаю ли я ненавидеть его в своем сердце, что вот повысили его, надо было меня повысить. Если такое отношение, у нас зависть, у нас соперничество. Но. Может быть, у женщин это в сфере семьи. А? Если там вот видят, что одну женщину там вот муж любит, да, и у нее дети, все остальное, уважают, и классные взаимоотношения именно в семье, а вот у меня нет, у меня там или муж ушел, или дети непонятно где, и с каким отношением ко мне относятся. Радуюсь ли я за ту женщину, у которой все в порядке? Или же начинаю завидовать? Начинаю думать, вот как я ее ненавижу. Без причины, она ничего тебе не делала. Просто у нее все классно, у тебя нет. Если есть это говорит о том, что может быть есть соперничество, может быть есть зависть в наших сердцах. И это связано, вот тогда мы должны тоже задать вопрос, как Бог меня видит? Как Бог на меня смотрит? Вот даже, кстати, даже для верующих, подчеркну, что то есть мы говорили про мужчин, про женщин. Для верующих, даже если, вот, ну, как бы, то есть особенно если они какое-то время уже с Господом, это может быть служение. А, у него больше людей приходят в церковь, чем в нашу. Или, о, вот этот верующий, он привел там 10 человек ко Христу, а я только там одного. Радуюсь ли я за этого человека? И за то, как Бог его использует. Или начинают думать, завидно, да, как Бог вот, как бы его благословляет, а почему нет у меня? В этих сферах, вот в какой сфере у нас есть склонность или тенденция к соперничеству и к зависти, скорее всего, слушайте это внимательно, скорее всего мы смотрим на эту сферу, как на наше оправдание перед Богом. Как на основании нашего принятия перед Богом. Или, можно сказать, нашего смысла жизни. Что мужчина, если завидует, если он находится соперничество в своем сердце насчет работы своей, может быть, он именно имеет это в своем сердце, потому что он думает, что если он не хороший работник, он никто. Потому что он основывает свою личность на своей работе. Или та же женщина, что она основывает свою личность, кто она, на своей семье. Или для верующего, что он думает, что Бог его принимает, что он имеет смысл жизни в том, как он служит. А не на том, что он возлюбленный отцом, чисто по благодати, чисто благодаря Иисусу Христу. И об этих вопросах нам нужно задумываться, потому что есть эта сфера, у каждого из нас есть. Человек, который скажет нет, он просто врет. Есть склонность, это не значит, что мы живем в этом соперничестве, дай Бог. Но есть склонность, есть искушение, по крайней мере, в каких-то сферах к этой зависти, к этому соперничеству. И надо молиться об этом. И потом спросить, и попросить: Господь, покажи мне, как ты меня видишь, при том именно в этой сфере. Покажи мне, как Христос является основанием моей личности, а не та часть моей жизни. Потому что когда, то есть другими словами, укореняй меня, Боже, в Твоей благодати. И тогда эта зависть, это соперничество будет уходить. Перед тем, как продолжим какие-то, может, мысли или вопросы вот на эту тему. Соперничество, зависти. Как Бог нас видит, как мы видим себя. Ты уже все разжевал. Хорошо. Ну, то есть это вопросы, вот последние, которые мы говорили, вопросы, о которых нужно задумываться. Сразу никто не может ответить. Ну, может что-то всплывает сразу в уме, но все равно надо молиться. Надо просить у Господа, потому что это касается очень глубокого отношения нашего сердца. Поэтому есть домашнее задание. Ну, давайте тогда, если именно по отрывку больше мыслей, вопросов нет. Давайте продолжим чуть-чуть еще. С 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прям. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. Он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него. А отец его заметил это слово. Значит, Бог дает Иосифу два сна. Здесь. В первом сне сноп, вот, или колосок, если там в другом переводе колосок пшеницы. Вот у него, его сноп, его колосок поднимается и встает прямо. Вот. А остальные 11 кругом встают и поклоняются. Да, и братья сразу поняли значение этого сна. Они не думали: а что бы это значило? То есть они сразу поняли, о чем сон. И сказали: неужели ты будешь царствовать над нами? Да. Неужели мы будем тебе поклоняться? И второй сон, тоже похоже, соответственно, написано, что солнце, луна и 11 звезд. Да. Поклонились мне. И отец, написано, побранил его, то есть отругал его. А? Что это за сон ты видел? Что это за бред? Да? Что ты себе придумал? Он говорит: неужели я, то есть вот для нас, может, это не кажется, в древнее время, в древней культуре, чтобы какой-либо отец какому-либо своему сыну был подчинен и поклонялся бы ему, это просто неслыханно. Это против природы. Такого не бывало никогда. Вот в наши дни, допустим, если там какой-то сын, например, станет президентом, то его отец может как бы запросто подчиниться ему. В те дни нет. Так не работало. Никогда. Вот поэтому помните тоже место в Евангелии, когда Иисус задал вопрос фарисеям, цитируя из псалмов, он говорит, что Давид пишет, что Господь сказал господину моему, Да, садись вот у десницы моей, пока не положу врагов твоих под ногами твоими. А, говоря про Христа, ну, как бы как пророчество Христа. И он задал вопрос фарисеям, он говорит, если Христос сын Давида, почему, как Давид может называть его господином? Они были просто в изумлении. Они не знали, что сказать. Почему? Потому что они все поняли, что никогда отец не называет своим сыном господином. Вот. Поэтому то, что Иосиф здесь рассказывает, что не только братья, ладно, это в некоторых случаях допустимо, но еще отец придет и преклонится перед ним неслыханно. Это возмутительно, и поэтому Иосиф его отругал. Яков его отругал. Говорит, что это за сон, что это за бред ты придумал? Да. Неужели, разве я, твой отец и мама твоя, и тоже братья твои, придем поклониться тебе? Да. И написано опять, что возненавидели его еще больше, братья его. Они завидовали ему еще больше. Хотя написано, что отец его заметил это слово. Это значит, что он запомнил. Что, может, он с одной стороны смотрел скептически на это, но с другой он думал, может, все-таки Бог что-то делает. Он уже ожидал, что Бог может делать все, что угодно. То, что неожиданно. Ведь сам Яков был младше из двух братьев, а Бог поставил его выше своего старшего брата, что было тоже в то время не положено. Поэтому он, как бы, с одной стороны отругал его, а с другой стороны, как бы, запомнил эти сны Иосифа. А братья просто возненавидели его, еще больше написано. Кстати, вот здесь написано, что солнце, луна, 11 звезд, это дает нам понимание насчет книги Откровения. В 12 главе там написано, Иоанн пишет, что «И вот я видел знамение в небе, что стоит женщина, одета в солнце, она стоит с луной под ногами, и на голове венец 12 звезд». Да, и разные комментаторы спорят, может это Мария. То есть, и потом написано, что она родила ребенка мужеского пола, который будет царствовать над всей землей, то есть Христос, железным жезлом. И разные комментаторы говорят, может это Мария, может это церковь, кто-то там перепутывается. Но здесь очень четко объясняется, что это Израиль. Солнце, луна и здесь 11, потому что Иосиф 12 звезда. Это картина Израиля. Поэтому опять то, что израильский народ, семья, вся семья Якова будут поклоняться перед Иосифом здесь. Эти сны, конечно, предсказывает Бог, то есть дает эти видения. А про будущее Иосифа мы увидим потом, в течение следующих глав, что Господь в конце концов поднимет Иосифа до второго места во всем Египте. И что буквально придут его братья и отец и поклонятся ему. Точно так же, как Бог здесь предсказывает. Конечно, путь к этому второму месту нелегкий. А наоборот, очень трудно, и мы увидим это все. Но эти сны были правдивы, то есть Бог действительно это сделает. Однако то, что Иосиф пошел, 17-летний пацанчик, пошел и рассказал своим братьям, которые уже его ненавидят, вы мне поклонитесь. Наверное, не самая лучшая идея. То есть, наверное, в этом Иосиф, хотя и отец все равно заметил слово, но сначала он его отругал. Да? То есть, наверное, в этом просто незрелость Иосифа опять. Может просто как бы он не то что надбивается, но, по крайней мере, проявляет какую-то немудрость в том, что он пошел и рассказал своим братьям, которые он наверняка знал, они не поймут. Они не воспримут то, что он расскажет, он все равно рассказал. Типа, да, как бы вот я буду самый первый, вы будете мне поклоняться. Иногда тоже это, кстати, говорит о том, что иногда Бог дает нам обещания, иногда Он дает нам видение для нашей жизни, которое, может, не обязательно, чтобы мы сразу пошли и поделились со всеми. и сказали, о, Бог сказал, я буду то и то. Да? Иногда, не сразу, иногда Бог говорит нам, чтобы мы держали это тихо в своем сердце, как мы читаем тоже в Евангелиях, когда было пророчество про Христа, вот, про сына Марии, написано, что она это услышала от ангела и сохранила это в своем сердце. Да? Вот когда он сказал, что и меч пронзит и твою душу, он для спасения многих поднимется в Израиле, и так далее, и так далее. Написано, что, что Мария затаила слово твое, слово это в своем сердце. Да? Она услышала слово Божие, обещание конкретное, но пока она знала, что просто держать при себе. Иногда Бог дает нам слова делиться со всеми, иногда Он дает нам слова, которые мы должны просто держать, пока нет еще Божьего времени для этого в своем сердце. Вот, очень часто в книге притчах, притчи тоже говорится о мудрости сдержания своих слов, что даже глупец считается мудрым, когда он молчит. Есть время молчать. Вот. Здесь, наверное, надо было, чтобы Иосиф просто промолчал. Но он пошел и рассказывал своим братьям. Они его еще больше возненавидели. Мы остановимся здесь сегодня, потому что история продолжается достаточно длинная. Но мы увидим, что в конце концов эта ненависть приведет к плохим последствиям и в жизни братьев, как и в жизни Иосифа. Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Иисус, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сделал нас, Господь, новыми людьми в Тебе. Боже, что, Господь, Ты хочешь через общение с Тобой, Боже, через слово, через молитву, просто напоминать нам, Господь, о том, кто мы такие в Твоих глазах. Боже, слава Тебе за Твою чудную благодать, Боже, что нам не нужно доказывать себя перед Тобой. Нам не нужно зарабатывать Твое принятие, Господь, но что Ты даешь это все просто бесплатно, просто потому что Ты добрый Бог. Господи, мы просим, чтобы, Господь, мы знаем и признаем этот факт про себя, что это наша склонность, как у падшего человека, Боже, возвращаться к закону, возвращаться к законничеству. Даже хотя мы знаем, даже хотя мы во Христе приняли благодать Твою, мы все равно возвращаемся, бывает, Господи. Мы просим действительно, чтобы Ты в течение следующих дней и этой недели, Боже, просто показал нам, Боже, может, те сферы в нашей жизни, где есть соперничество, где есть какая-то зависть, или, по крайней мере, склонность к этому. Боже, чтобы Ты просто переучивал нас, Боже, чтобы Ты перенастраивал наши умы, наши сердца. Господь, чтобы мы не смотрели на какую-то сферу нашей жизни, как основание нашей личности, основание нашего смысла и оправдание для нашего существования, Господь, но чтобы мы видели, что Ты есть оправдывающий нас. Господь, что Ты даешь нам смысл жизни. Господь, что Твоя благодать действительно, Господь, освобождает нас от этого всего соперничества. Господи, мы просим, чтобы Ты больше освобождал, Господь, чтобы Ты больше укоренял нас в Своей благодати Божией. И тем самым, Господь, помогал нам, Боже, просто больше любить, Боже, больше проявлять, Боже, ту же самую благодать, которую Ты изливаешь на нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.